правила поведения в общественном транспорте. Чтобы доехать до парка аттракционов, нужно сесть на трамвай или автобус. Это общественный транспорт. Он перевозит много людей и движется по определенным маршрутам. В ожидании транспорта. Общественный транспорт останавливается на отведенных для этого площадках, остановках. Их обозначают специальными знаками. В ожидании транспорта не подходи близко к краю проезжей части, высматривая свой автобус. Особенно осторожным нужно быть, когда транспорт подъезжает к остановке. Тебя могут случайно толкнуть. Перед тем, как зайти, убедись, что это твой маршрут. Если не уверен в том, что транспорт следует туда, куда тебе нужно, уточни необходимую информацию у взрослых на остановке. Когда двери откроются, сначала пропусти выходящих пассажиров и только потом заходи внутрь. Итак, ты вошел в транспорт. Не задерживайся возле двери. Проходи в середину салона, чтобы не мешать входить и выходить другим пассажирам. Если ехать тебе недалеко, например, всего одну остановку, заходи последним. Во время движения обязательно держись за поручень. На дороге неожиданно может возникнуть ситуация, в которой водителю придется резко затормозить. В таком случае ты можешь упасть и ушибиться, если не будешь крепко держаться. Как вести себя в транспорте? В транспорте не принято шуметь, бегать, есть и пить, долго разговаривать по мобильному телефону. Транспорт — общественное место, поэтому всем находящимся в нем должно быть комфортно.